Голодные бунты в городе не прекращались. У доведенных до отчаяния горожан появился предводитель, прозванный Бичом Божьим. Это был простой кузнец из бедняцкого района Трастевере, способный словом зажечь толпу и повести за собой. Однажды, воскресным утром, когда Караваджо был свободен от работы в мастерской Пуччи и, как обычно, бродил по Риму, любуясь античным прошлым, он случайно оказался в храме Сан-Джованни ин Латерано, где служил мессу сам Климент VIII. Ему захотелось поближе разглядеть папу, о котором немало велось разговоров, как либеральном правителе, чьим громким посулом он поверил, как и многие другие художники, устремившиеся в вечный город. Папа не произвел на него впечатления. Бегающие глазки хищного зверька на дутловатом, маловыразительном лице и трясущиеся руки подверженного Бахусу человека. В битком набитом народом храме стоял неимоверный гул, перекрываемый резким фальцетом Климента, читающего молитвы. Когда же началось освящение святых даров, то стоящие ближе к алтарю прихожане и некоторые клирики вдруг стали на колени и, воздев к папе руки, завопили: «Хлеба! Хлеба!» Служба была тут же прервана, а перепуганный понтифик спешно покинул храм и уехал из Рима, укрывшись в загородной резиденции. Вскоре из Сицилии прибыли долгожданные суда, доверху груженные закупленным зерном, и дела понемногу пошли на поправку. Чтобы отвадить римлян от уличных сборищ и выступлений, а также привлечь молодежь на свою сторону, был объявлен набор в регулярное войско, которому предстояло выступить походом против строптивой Феррары, где прекратило существование правившей там династия герцогов Д'Este, а ненасытная Венеция уже устремила на осиротевшую Феррару жадные взоры. Было объявлено, что новобранцев ждет в самом городе и на отвоеванных землях богатая добыча. Во время своих ночных вылазок молодой ломбардец познакомился со многими собратьями по искусству на Кампо Марцио, древнем марсовом поле, беспорядочно застроенном в последующие века и ставшим одним из 14 административных районов Рима. Им он и был обязан своим прозвищем Караваджо. Среди первых знакомых были римляне Джованни Бальоне, будущий биограф, и Джузеппе Чезаре, а также объявившиеся здесь несколько ранее Антиведуто Грамматика, Шипионе Пульцоне и Орацио Джентилески, которые уже обзавелись собственной мастерской и недостатка в заказах не испытывали. Все они вели себя уверенно, сознавая, что никто не может составить им в Риме какой-либо серьезной конкуренции. Поначалу они почти не обращали внимания на бедно одетого неказистого парня с нездешним говором, который скромно сидел в сторонке со стаканом вина и с любопытством новичка прислушивался к разговорам в шумной таверне. Однажды старший из художников Пульцоне предложил ему подсесть к их столу. Так он оказался в их компании. Познакомившись с ними поближе, он смог воочию убедиться, что художники они весьма средние, но гонору им было не занимать. Бывая в их кругу и слушая хвастливые речи или разглагольствования о живописи новых знакомых, он поначалу робел, чувствуя себя провинциалом. Однажды Джузеппе Чезари, смерив его взглядом, нагло спросил: «Эй, как тебя там, Караваджо, а сколько тебе лет?» Он растерялся. И чтобы не выглядеть в их глазах великовозрастным недорослем и неучим, скостил себе пару лет. Но вот только неучим он никак не был. И к тому времени им был накоплен немалый багаж ценных знаний и наблюдений, полученных в Милане и в поездках со своим наставником по городам Ломбардии. Более того, ему посчастливилось побывать в юные годы в Венеции, которая произвела на него, как и на любого, кто там оказывается, ошеломляющее впечатление. И если бы новые знакомые поинтересовались его мнением о том или ином стиле живописи, то благодаря обретенным знаниям он заткнул бы их за пояс всех этих самодовольных умников, слишком высоко мнивших о себе. Имеется предположение, что по дороге в Рим он завернул в Мантую, где познакомился с искусством Андреа Мантегни и Джулио Романо, любимого ученика Рафаэля, ставшего изощренным манеристом. Вероятно, он посетил Болонью, где видел работы братьев Карачи. И разве мог обойти стороной Флоренцию, эту признанную столицу ренессансного искусства? Там великие росписи Мазаччо в капелле Бранкаччи, церкви Санта Мария дель Кармене, стали настоящей школой для многих поколений начинающих художников. Рассматривая их, Караваджо смог воочию убедиться в правоте слов ученого мужа Ломаццо, чей трактат о живописи ему довелось читать по совету своего первого учителя в Милане. Умница Ломаццо утверждал, что Мазаччо всего только лишь освещал и оттенял фигуры без всякого контура. Мысль эта поразила юного Караваджо, укоренившись в его сознании, о чем говорят уже первые написанные им в Риме работы. Глубоко усвоив уроки живописи Мазаччо, Леонардо, Тициана и Тинторетто, а также реалистические работы мастеров ломбардской школы, он чувствовал в себе силу, которая была способна сподвигнуть его на большее свершение, хотя нынешнее положение подмастерья у сварливого Пуччи его удручало. Слушая разговоры своих хвастливых знакомых, он не переставал думать о собственной мастерской, чтобы показать этим умникам, на что он способен. В том же районе Кампо-Марцио, излюбленном месте сборищ художников, поэтов, музыкантов, картежников, воров, сутенеров и шлюх, он познакомился с сиенцем Джулио Манчини, своим другом и биографом. Этот эскулап и поклонник изящных искусств обладал рядом достоинств, которые придали его мемуарам несомненную ценность. Прежде всего, он лично хорошо знал молодого художника, которому старался помочь на первых порах. Будучи опытным врачом-диагностом, Манчини неплохо разбирался в людях и имел широкую клиентуру среди римских патрициев, ценивших его рекомендации по части живописи, а это приносило ему неплохой доход. И, наконец, что немаловажно, в отличие от других биографов и искусствоведов, у него не было предвзятого отношения к личности и искусству молодого друга, который нередко делился с ним, как старшим товарищем, своими сокровенными мыслями. Поэтому свидетельства Манчини выглядят вполне достоверно. От него стало известно, что, доведенный до отчаяния попреками, придирками и слежкой за ним, Караваджо решил покинуть сварливого вегетарианца, который, ко всему прочему, стал досаждать ему гнусными намеками, о чем пишет тот же Манчини. Да и чему он мог научиться в мастерской этого дельца в сутане? Главным для мансиньора Салата были деньги. Писать для него одни только копии на продажу стало совсем не в моготу, и, громко хлопнув дверью, он расстался со сквалыгой Пуччи.